Я могу понять, как недовольство. Здравствуйте. Не говорите. Здравствуйте, я рекала на момент Румины Раджамалиевной. Да. А, ничем, департамент искания, банк восточный, оплата почему не носите? А представиться вы не хотите? Я только что представился, не слышали? Фамилия, имя, отчество. А мы в департаменте. Фамилия. Банк восточный. Фамилия. Прилетел вам. Вот то-то же. И учитесь уже наконец-то соблюдать 230-й федеральный закон. Не хочу и не плачу. В 230-м федеральном законе не сказано, что я обязана предоставлять вам... В 230-м федеральном законе как раз-таки сказано, я вам могу процитировать, в начале каждого взаимодействия, в начале каждого взаимодействия, должнику должно быть сообщено первое, фамилия, имя, отчество физического лица, осуществляющее такое взаимодействие. Второе, юридическое название, либо фамилия, имя, отчество кредитора. Я вас услышала. Так я вам причину уже назвала. Вы это не услышали? А, закон почему вас не интересует. Ну, правильно, фигня какая-то. Закон это так. То, что вы не хотите. Для вас точки. То, что вы не хотите, это вас ваша причина. Вас зациклило. Ну, конечно, а что же это я еще вам по-вашему? Задаю вопрос. Ну, расскажите, пожалуйста, в каком законе прописано, что если вы не хотите, вы можете так оплачивать? Так вы наплевали на законы, я почему должна их соблюдать? Нет, что значит наплевали? Ну, то значит. Вы сейчас закон меня прописано, вводили в заблуждение. Я обязан... Дайте я договорю. Договорите. Перебивать не нужно. Договорите. Я вас а не перебивала. А потом я скажу, хорошо? В законе не прописано, что я обязана предоставлять сразу же фамилию, имя, отчество. По требованию я могу свою фамилию сейчас сказать. Сейчас я вам прочитаю. Но без требования я могу и фамилию не предоставлять. Угу. Читать мне ничего не нужно. Да как это не нужно? А лучше прочитать я сейчас очень легко опровергну ваши слова. Очень легко. Я просто хорошо, вам зачитаю в законе. Ваше мнение. Ну так, вы подождите. Это не мое мнение, это закон. Мнение. Это закон. Но вы вышли на это задолженность, закон. Румина Раджабалиевна, раньше, чем я вам позвонила. Я думаю, вряд ли причина то теперь будет. Это значит, так, что вам теперь можно нарушать закон, да? Оплаты. Я уже сказала. Причина, я не нарушаю закон. Нарушаете. Я не нарушаю закон, Румина нарушаете. Я еще раз говорю, не нарушаю. А я говорю, не нарушаете. Я вам еще раз говорю, но это ваше мнение, можете вам пытаться. Итак. 230-й федеральный закон, статья 7, пункт 4, в начале каждого случая непосредственного взаимодействия по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и или в его интересах, должнику должны быть сообщены: первое, фамилия, имя и отчество физического лица, осуществляющего такое взаимодействие. А слово «по инициативе» вас не смущает? По инициативе. Вас не смущает это слово? Нет, не смущает. А вас оно в чем смущает? Вы же сейчас мне позвонили, значит, это взаимодействие но по вашей инициативе. Ну, нет, стоп. Инициатива представить. Вы понимаете слово значение инициативы? В начале каждого случая взаимодействия по инициативе кредитора. Причем тут представиться? Что вы мелите? Раджабалиевна, ну как там про это речь идет? О чем там речь идет? Вы лучше расскажите мне, ой, почему вы не какая? Вносите оплату, где это прописано? Румина Раджабалиевна. Да о чем мне должно быть прописано? Вы наплевали на законы, я почему должна их соблюдать? В каком законе прописано, что вы обязаны меня оскорблять? Я не обязана вас оскорблять, это моя личная инициатива. В каком законе прописано, что если вы не хотите оплачивать, вы можете не оплачивать? В каком законе прописано? Да я не сказала, что это в законе прописано. Я сказала, что я не хочу и не плачу. Это вы тут из штанов выпрыгиваете, доказываете, что вы не нарушаете. Я вам предъявляю, что именно и когда вы нарушаете. Еще раз вам говорю, да хватит перебивать. Ну что перебиваете? Да вас давно там всех, потому что пора перебить. Ходите недобитые. Перпендикуляр. Почему вы говорите в параллель? Перпендикуляр, почему я говорю. Почему вы говорите в параллель? Перпендикуляр, я говорю. Давайте еще раз повторим это. Вы это не все. Знаете, что такое, как ведут люди диалог? Один говорит, при чем тут молчит. Вы и люди? Вы какое отношение к людям вообще имеете? Румина Джабалиевна, а кто я? А кто я? Существо кто неопознанное, кто науке доселе неизвестное. Коллектор ага. Обыкновенный, недобитый. Да что вы говорите? Ага. Во-первых, как начнем с того, что я не коллектор. Так, как кто вы? Коллектор. Начнем с этого. Закончим. Коллектор, закончим на том, что я человек. Нет, вы не человек. Если вы вдруг не знаете. Нет, ничего общего с людьми вы не имеете. Вы ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Мы с вами от тем разговора уходим. Так это вы сами начали оправдываться. Я человек, прекратите оправдываться, и мы не будем от темы отходить. Это же вы просто постоянно куда-то уходите и уходите. У вас просто на одном месте мысли почему-то не держатся долго. Вы можете либо повторять одно и то же, либо можете скакать с темы на тему. У вас не получится меня настроить. Возвращение к теме разговора. Возвращение к теме разговора. Так вы мне скажите. Каждый разговор с вас точка, это шедевр. Вы мне скажите. А ну еще раз повторите. Еще разочек. Давайте, я хочу, чтобы вы каждую свою фразу повторяли по 4 раза. Возможно это как-то организовать? Если давайте, я вам 50 рублей на пивко подкину. Возьмите листочек возьмите ага, ручкой ага. И записывайте. И что мне записывать? Чтобы не повторять там несколько раз. Нет, вы будете повторять, Да-да. Не буду, Румина Джабалиевна. Вот смотрите, вы сейчас не буду повторили дважды. Я задала вопрос. Почему вы не вносите оплату? А я вас за нос вожу, а вы ведете... Вы говорите, что вы не хотите. Как... Телок неразумный. Вы говорите, что вы не хотите. Вот смотрите, вы сказали, что не будете повторять, а все равно каждую фразу повторяете по 2 раза. Вы будете последовательны, хотя бы немного. А то сказала одно, сделала другое, подумала третье. Бестолочь, одним словом. Значит, вернемся к теме нашей с вами завтра. А, ну-ка. Вы находитесь на задолженности в данный момент уже 31 день. И что дальше? Через 1 день, то есть завтра, это плановый платеж. Сумма задолженности на сегодняшний день у вас составляет 2700 рублей. Кошмар. Требование банка данную сумму оплатить 2 дня из вас точно. Сегодня либо завтра. Деньги когда поступают? Никогда. На основании чего? Не хочу, не плачу. Есть не основания. Основания это закон, либо пункт договора, который прописан. Ну все, идем в суд, значит, быстренько хвостиком повиляли. И суд доказывает, что вы там законно, незаконно. Оплачивать, либо не оплачивать, если вы этого не хотите. Бобанит. Можно зануда такая, а? Не можете предоставить ничего другого. Суд, ходите, докажите, что вам только кто-то должен. Только про 230-й федеральный закон вы можете сказать. На основании чего мы через суд должны отвечать? Потому что я так хочу, иначе не получится у вас. Представляете, какая прелесть. Румина Раджабалиевна, мы с вами не в детском саду, чтобы что-то хотеть и не хотеть. Я вам кашу маму не задала. А что, хотят люди только в детском саду? Чтобы мне сказали, я не хочу. А когда детский сад заканчивается, в первом классе все заканчивается желание? Отвечайте за свои слова и за свои действия. Я отвечаю за свои слова. Вот я вам гарантирую, что кроме как в судебном порядке ни копейки вы от меня не получите. Согласие. Причем тут договор? Согласие. Сегодня есть договор, завтра нет договора. Мы его оформляли в электронном виде, я так понимаю. Еще и договор в электронном виде. Точно. Идите в суд. Условия кредитного договора. Если вы были согласны с условиями кредитного договора, то вы обязаны выплачивать. Там же это прописано, и вы про это должны знать. Если вы этого не делаете, вы что, не согласны с условиями? Решили оспорить, если вы решили оспорить, так обратитесь в суд. В чем проблема? Так мне зачем? Меня все устраивает, это вас что-то не устраивает. А что вас устраивает? Сложившаяся ситуация, как вы звоните, просите у меня денежку, а я вам не даю. Меня это... Да, меня вполне это устраивает. На постоянной основе. Деньги. У вас никто не просит. Да вы конючите, господи. Не надо вот оправдываться. Звоните и конючите. Который выставляет банк. Вам просто давать требования. Попрошайка на паперти. Подайте на пропитание. Вот и вы так же. Деньги, их нужно возвращать. Нет, не знаю. Это уже проблема. Я думаю, для вас, конечно, это проблема, потому что ни копейки вы от меня не получите. Возвращать. Это, видимо, проблема. Не для меня. Для вас. Мне лично это никак не сказывается. Да почему тут вы лично? Вы лично не существуете. Да, мы это уже определили давным-давно. Двухдневный срок от вас не поступает, верно понимаю? Еще 5 раз переспросите. Я не двухдневный, трехдневный срок, он банк представляет. Трехдневный срок. И еще 3 раза? Поступают деньги. Еще 2 раза? Поступает. Хорошо. Если трехдневный срок, денежный средств сейчас не поступает, они отправляют данный кредитный договор руководству на рассмотрение расторжения договора и выставление счета на полное. Как же всем наплевать, куда вы там что направляете. Который составит 17 749 рублей 21 копейку. Данная сумма актуальна на сегодняшний день. Какая-то неинтересная звонилка сегодня попалась. Будьте готовы выплатить сумму для полной досрочной погашения. Деньги напыщенная, важная, важная. 5 раз, когда повторите, отвечу. Строит из себя, не пойми чего. Хорошо. Номер телефона дополнительной связи появился? Появился, но я вам его не дам. Ну, все, хорошего, до свидания. Пока.